Синод продержал Гуга Гроция 3 года. В 1764 году Волчков представил второй том и просил отыскать и первый том, посланный в Синод в 1761 году. В 1861 году в петербургских ведомостях читалось объявление «Сим объявляется, чтоб имеющие у себя исправно переведенные на российский язык книги, которые бы для народной пользы могли быть напечатаны, объявили он и в академической книжной лавке, за что чинено будет им пристойное награждение деньгами или равномерно некоторым числом экземпляров по напечатании той книги. Ежели кто пожелает в свободное время переводить книги из платы, то оные даны будут ему из оной же книжной лавки, выбирая такие материи, к которым кто наибольше склонности и способности иметь будет». Разумеется, переводы серьезных книг расходились не очень быстро, и потому, чтобы побудить заниматься ими, правительство предлагало вознаграждение. Гораздо быстрее расходились переводные романы. В Петербурге и Москве публиковалась о продаже таких книг «Повесть о княжне Жеване, королеве мексиканской», «Любовь без успеха, испанская повесть», «Любовь сильнее дружбы», «Геройский дух и любовные прохлады», «Густава Вазы, короля шведского», «Приключения Зелинтовы», «Любовный вертоград», «Несчастная флорентинка», «Побочный сын короля Наварского», «Две любовницы», «Гешпанская повесть» и прочее. Сумароков в «Трудолюбивой пчеле» восставал против романов. Романов столько умножилось, что из них можно составить половину библиотеки целого света. Пользы от них мало, а вреда много. Хорошие романы, хотя и содержат нечто достойное в себе, однако из романов в пуд весом спирту 1 фунта не выйдет, чтением оного больше употребится времени на бесполезное, нежели на полезное. В конце описываемого времени именно, в 1764 году, явилось в Москве литературное произведение особого рода на французском и русском языках. Каталог книг, действительно существующих или вымышленных, сочинителями которых были выставлены известные лица, большей частью высокопоставленные, причем заглавие книги соответствовало какому-нибудь качеству этих лиц или событию в их жизни, обыкновенно в насмешливом смысле. Каталог начинался ласкательным отзывом о самой императрице и великом князе. «Увенчанная добродетель. Сочинение госпожи многоточие. Екатерина. Искусство и средства нравится. Сочинение ее сына, цесаревич Павел». «Энциклопедия. Сочинение господина Панина. Торжество Вакха. Сочинение господина Бутурлина. Насмешка над чванством Елагина. История прошедшего времени. Сочинение господина Шувалова. Польза путешествий. Сочинение канцлера Воронцова. Затмение. Сочинение княгини Дашковой. Указание на немилость к ней императрицы. Никогда обо всем не подумаешь. Сочинение графа Девьера. Намек на известное поручение, принятое им от Петра III относительно Кронштадта. И так далее. Главнокомандующий в Москве граф Салтыков донес императрице об этом сочинении в таких выражениях. «Развращенное здесь, на Москве, между молодыми людьми своевольство и наглость до такой высокой степени возросли, что некоторые из них, не устрашась высокомонаршего правосудного гнева и забыв всякую честь и честность, дерзнули по всему городу потаенно рассеять ругательные сочинения, состоящие в каталогах на французском и русском языках, в которых до 300 человек и больше, как наизнатнейших, так и прочих фамилий, в том числе дамы и девицы, невзирая ни на чины, ни на достоинство, наичувствительнейшими и язвительнейшими выражениями обесчещены и обижены. Салтыков требовал, чтоб пасквили были сожжены рукою палача, и Екатерина приказала исполнить это требование. В Петербурге в 1765 году появился «Сон Эмина», заключавший в себе сатиру на управление Академией наук, новыми воспитательными заведениями Бецкого и сухопутным кадетским корпусом. «Во сне видел я сухощавую старуху. Она завезла меня на некоторый остров. Там разные собрания и сообщества находятся, и старуха моя повела меня в учебное собрание Академии наук, которого главный член, Разумовский, был ужасный медведь, ничего не знающий и только в том упражняющийся, чтобы вытаскивать мед из чужих ульев и присваивать чужие пасеки к своей норе. Он же слово «науки» разумел разно. То почитал оное за звание города, то за звание села. Советник всего собрания был прожорливый волк Тауберт и ненавидел тамошних зверей, ибо он был не того лесу зверь, и потому называли его чужелесным. В том собрании был третий член – Ломоносов, который совсем не походил на тамошних зверей, имел вид и душу человеческую. Он был весьма разумен и всякого почтения достоин, но всем собранием ненавидим за то, что родился в тамошнем лесу, а прочие оного собрания ученые скоты, ищучи своей паствы, зашли на оный остров по случаю. Старуха моя завезла меня в новозаведенное собрание Академии художеств, где разным художествам разных животных обучали. Из них многие были уже весьма искусны и умели ставить и зажигать плошки в праздничные дни. Многие из них учились быть комедиантами, чему я, весьма удивившись, спросил у своей старухи, «Что это за новые обычаи я здесь вижу? У нас художник с комедиантом весьма различные твари. Одни любят праздности и роскошь, другие — труд и беспрестанную работу, одни урон обществу причиняют, а другие — пользу». На что мне так отвечала старуха, «Этого собрания главный член Бецкий чудного сложения и делает учреждение по своему вкусу. Правда, что он родился в здешних лесах, однако своих животных не любит и весьма пристрастен к чужелесным, потому что не знает числа своих отцов и думает, что в рождении его могли иметь большое участие чужелесные животные, как здесь очень в моде и прочее».